Через два дня он поднялся и стал кое-как передвигаться по мастерской. У Леры он больше не спрашивал, почему та возится с ним. Она приходила ежедневно, утром и вечером. Меняла повязки, заставляла принимать лекарства, делала уколы и приносила еду, которую он должен был съедать без остатка. Есть не хотелось, однако не хотелось и отказывать ей. После того дня, когда он только пришел в себя, больше он Леру в комбинезоне не видел. Она приходила в белых джинсах, плотно облегавших ее стройные ноги, и в свободной спортивной майке, под которой соблазнительно очерчивались соски. Мастерскую он не покидал, только иногда подолгу стоял возле дверей, вдыхая свежий воздух и окидывая взглядом открывавшуюся панораму. Автомастерская располагалась за городом, вдали от трассы. Ему было непонятно, чем руководствовался сбежавший от Леры муженек, покупая данное заведение. Кажется, он не думал об удобном расположении, потому как такового не было. С одной стороны мастерской тянулся пустырь, с другой росли мелкие деревья. К самой мастерской вела едва накатанная проселочная дорога, терявшаяся между этими деревьями. Лера оставила ему пачку газет, чтобы он не скучал в одиночестве. Но читать ему не хотелось, а вернее просто не получалось. Не мог он сосредоточиться на чтении. Едва пытался, как тут же в голову лезли мысли, от которых хотелось завыть волком. Он нашел занятие получше. В мастерской у подъемника стоял старенький гольф. Как сказала Лера, эту развалюху им продали вместе с мастерской. Вот с этой развалюхой он и стал возиться. Дело успокаивало и давало возможность отключиться от тревожных мыслей. Он не был спецом в машинах, но кое-что умел. Жизнь заставила. Еще через два дня она сняла с него повязки. И именно тогда он заявил, что ему пора уходить. Проблемы требовали решения. Это мертвым уже ничего не надо, но раз он остался жив, значит, следовало шевелиться. «Считаешь, что уже достаточно окреп?» Она произнесла это без всяких эмоций, словно и сама понимала, что данный момент неминуемо должен был наступить. «Ты меня вытащила с того света, откормила», — он грустно улыбнулся, — «и я окреп, ты права». Лицо Леры оставалось непроницаемым, и как он ни пытался что-либо прочесть на нем, из этой затеи ничего не вышло. Лера оставалась для него загадкой. И он понял, что ему придется покинуть эту девушку, спасшую его, так и не разгадав загадки. «Подожди!» — неожиданно встрепенулась Лера и быстрым шагом покинула мастерскую. Он тяжело вздохнул, словно расставаться было больно, а затем рассеянно обвел помещение глазами. Он провел здесь не так много времени, но этих дней оказалось достаточно для того, чтобы несколько свыкнуться с временным жилищем и многое запомнить. Эти рабочие столы с убогим инструментом, подъемник, который не приводился в действие со времен царя Соломона, использованные непригодные покрышки, которым самое место было на свалке, старенький гольф. А вот и дверь, ведущая в ту комнату, что на время стала для него больничной палатой. Он ни о чем конкретно не думал, просто фиксировал предметы и все. Потому как, если бы пришлось все обдумывать, то тут же следовало бы вспомнить, как его припечатали выстрелами вот к этому столу. И кто произвел эти самые выстрелы. А вот этого ему не хотелось. Раз за разом возрождать в душе боль не было желания. Лера вернулась, держа в руке знакомый ему предмет. И, увидев его, он почувствовал, как засосало под ложечкой. Это было его оружие. И Лера это тут же подтвердила. «Твой пистолет. Он был при тебе, когда я тебя обнаружила. Я его припрятала, мало ли что. А теперь, раз ты уходишь, значит, его нужно тебе вернуть». «Ну да», — грустно усмехнулся он, — «как в настоящей больнице. При выписке пациента все его вещи возвращаются». Он взял пистолет, вытащил магазин, проверил его, остался этим осмотром вполне доволен. Ты нашла меня истекающим кровью с оружием. Он говорил неторопливо и как бы нехотя. Зачем я тебе понадобился? Ты во всем ищешь умысел, даже когда тебе делают хорошее. С некоторых пор во всем. Он сунул пистолет за пояс и досказал. Особенно, когда тебе делают хорошее. Если кто-то поступил с тобой паршиво, это еще не значит, что и остальные люди должны с тобой так поступать. Очень даже значит, не согласился он, но доводов не стал приводить. Ты продаешь мастерскую. Если ты надеялась, что я помогу тебе в этом, то, боюсь, ты ошиблась. Здесь я плохой помощник. Можно сказать, никакой. Если на тебя наезжают, то в этом случае ответ тот же. У меня своих проблем полон рот. И у меня совершенно нет времени. Если он ожидал бурной реакции от девушки, то глубоко ошибся. Ничего не произошло. Она лишь вытащила из кармана листок бумаги и протянула ему. «Возьми, здесь мой телефон. Если что, звони». Она будто обещала, что если ему вновь потребуется помощь, она эту помощь ему окажет. «У меня такое ощущение, что мне тебя никогда не удастся понять, сколько бы мы ни были друг с другом. Но мы уже расстаемся», — напомнила она. «А поэтому зачем терзаться?» А вот тут он бы поспорил. Она дала ему свой телефон. Значит, она была не против потерзаться. «Что я могу для тебя сделать?» — он погладил ее по щеке. «Все, что можно для меня, сделал мой уродец-муженек». «Я в смысле хорошего», — обиделся он. «А в этом смысле я постараюсь сама. С некоторых, как ты выражаешься, пор, за себя я борюсь только сама». Он нахмурился. Ее последняя фраза прозвучала «Я доверяю только себе». Но в слова было вложено столько энергии, что в них было невозможно не поверить. Он отвел взгляд от Леры. «Ты не одолжишь мне этот гольф?» «Гольф?» — у нее в глазах застыло удивление. «Я его починил, так что можно поездить. Не знаю сколько, но можно». Лицо ее осветила легкая улыбка. «Не знала, что эту рухлядь можно починить. Бери. Можешь насовсем. Не думаю, что с этой машиной мастерская выглядит в более выгодном свете». «Она не будет выглядеть в выгодном свете в любом случае», — заверил он. «Я постараюсь что-либо придумать», — успокоила она. Но он не придал этим словам значения. Тогда не придал, а стоило бы. В тот момент он был уже далеко от этой девушки и от этой мастерской. Хотя пришлось еще задержаться. «Ты был в пиджаке», — сказала она. «Что?» — не сразу понял он. «Когда я тебя нашла истекающим кровью, ты был в пиджаке», — разъяснила она. «Конечно, он был в пиджаке. Не ходил же он с оружием, открыто торчащим из-за пояса брюк». Он помассировал голову, как бы пытаясь избавиться от провала в памяти. Неожиданно посерьезнел. Девушка вновь покинула мастерскую и вернулась с пиджаком. Он взял пиджак, а затем пожал плечами. «Это не мой». «Как и рубашка», — не стала спорить она. «Ты не забыл, что получил две пули? Как понимаешь, они не могли пройти через одежду, не оставив дыр. Бери, это моего мужа. Вы почти одинакового роста, так что тебе он будет впору, как и рубашка». «У меня в пиджаке были документы. Я их переложила, они во внутреннем кармане». «Значит, ты все же знаешь, кто я». «И что?» — он подумал и согласился. «И правда, ничего. Только...» Он внимательно смотрел на девушку. «Что еще было в пиджаке?» «А что-то еще было?» Она пожала плечами. «У тебя были только документы. Ну и оружие, само собой». Он не стал спорить. Он и сам отлично понимал, что иного и быть не могло. Иначе зачем было всаживать в него две пули? «Давай-ка я лучше посмотрю напоследок на твои раны». Это было точно лучше. Лучше, чем терзаться вопросами, на которые у него не было ответа.